Дом, где жил Бастиан Алтериус, был совсем не похож на тот, в котором жила Ив Иша. В их деревянном домишке комнат было всего-то 4, если не считать кухню и прихожую. Маленькая общая гостиная, спальня родителей и их с Мин небольшие каморки. Изначально это была одна комната, но после рождения Ив ее разделили, чтобы у каждой из девочек был свой уголок. В особняке, где жил Тиан, о ее доме даже смешно вспоминать. Одна только прихожая оказалась больше, чем он весь. Огромный особняк с большими и широкими лестницами, разноцветными коврами с причудливым орнаментом, картинами на стенах, декоративными вазами с живыми цветами на подставках, диванами, усыпанными подушками и тяжелыми шторами на окнах. Все здесь просто кричало об аристократичности живущего в доме семейства. Ни одной простой вещи Ив не заметила. Все было изысканным и дорогим. Даже часы над камином и дурацкие статуэтки в виде собачек разных пород, которые, как оказалось, коллекционировала мать Тиана. Он не соврал. Дом будто бы вымер, и за те несколько минут, что Ив и Тиан двигались от входной двери в его комнату, им не встретился ни один человек. «А где слуги?» — спросила Ив шепотом. Говорить громко в таком огромном и шикарном особняке девушке казалось кощунством. «Мать отпускает на ночь, остается только охрана, но ей полагается быть незаметной. Поэтому мы никого сейчас не увидим. Не волнуйся, отец о твоем визите даже не узнает. Сегодня дежурит мой человек, он не сдаст». По правде говоря, она и не задумывалась о собственном риске, но Тиан, конечно, не мог не учесть подобное. «Хочешь что-нибудь поесть?» «Нет», — Ив покачала головой, замялась, но все же продолжила. «И вообще мне надолго лучше не задерживаться. Я в Грааге вместе с Мин и Ульвом. Это ее муж. Они пока танцуют на площади, но это часа на полтора, не дольше». «Но у них ведь есть браслеты связи? Напиши им, что с тобой все отлично, и ты сама вернешься в гостиницу к утру. Вы ведь в гостинице остановились?» «Да. К утру?» Ив от удивления едва на пол не свалилась. «До утра еще 5 часов, как минимум. О чем он говорит?» «Конечно. Думаешь, я тебя отправлю одну ходить по ночной столице? Я пока не сошел с ума. Могу пойти с тобой и передать на руки родственникам, но мне кажется, что проще и спокойнее будет сделать это утром». Ив решила не спорить. По правде говоря, она вообще не понимала, зачем Тиан притащил ее сюда, о чем хочет поговорить и что ей следует предпринять. Она чувствовала себя растерянной, как человек, случайно оказавшийся в лабиринте. А потом Тиан распахнул одну из дверей на втором этаже и тихо сказал: «Заходи, это моя комната». Девушка замерла от восхищения, оглядываясь и прижимая руки к груди. Помещение было просторным. Мебель и вся обстановка в орехово-зеленых тонах, ковер на полу, кровать, застеленная вязаным пледом, несколько плотно забитых книжных шкафов, гардероб, большое зеркало в раме и 2 широких окна, за которыми перемигивалась огоньками вечерняя Граага. Ив как-то сразу почувствовала себя очень пыльной и жалкой, лишней и чужой для такой комнаты. Немедленно захотелось как минимум отряхнуть платье, которое после падения не блистало чистотой, а еще лучше вымыться и переодеться. Тиан подвел ее к небольшому дивану, что стоял между 2 книжных шкафов, усадил на него, не обращая внимания на испачканное платье, сам сел рядом, обнял и вздохнул так умиротворенно, что у Ив тут же исчезло ощущение собственной ненужности. «Я так рад, что ты здесь», произнес он глухо. Ив почувствовала, как его губы коснулись ее волос. «Безумно рад». «Я не говорил тебе, чтобы не расстраивать, но в этом году я бы не приехал. А тут ты. Расскажи, как так вышло?» «Рассказать?» У Ив с трудом получалось думать и даже дышать рядом с Тианом, а он рассказать. Мин и Ульф решили съездить сюда в качестве свадебного путешествия. Я попросилась с ними. Она замерла на мгновение, а потом призналась: «Ради тебя. Хотела увидеться. Мне мало снов, они очень короткие». «Мне тоже». Объятия Тиана на секунду изменились, став более крепкими, и руки поползли вверх, словно лаская спину девушки, но потом застыли. «Иви, послушай, я давно откладывал этот разговор, но сейчас понимаю, что это необходимо». «Вот и все», — подумала Ив с отчаянием. «Теперь он скажет, что нам надо перестать общаться». «Посмотри на меня, пожалуйста». Она подняла голову и закусила губу, с трудом выдерживая серьезный взгляд Тиана. «Я аристократ», — проговорил он медленно, не выпуская Ив из объятий, глядя в глаза. «Это просто констатация факта, ничего больше. И уж тем более не повод для гордости, чтобы не говорил мой отец и другие люди. Но ты не аристократка и не маг. И это еще один факт, с которым мы ничего не можем поделать», — пробормотала Ив и удивилась, когда лицо Тиана на мгновение исказилось яростью. «Можем», — возразил он, вновь успокоившись. «Можно изменить все, кроме смерти, а мы с тобой живы. Но я не могу действовать один, мне нужна твоя поддержка. И в первую очередь твое доверие». «Оно у тебя есть». «Не совсем», — Тиан грустно усмехнулся. «Сегодня ты, увидев меня в компании, попыталась убежать и чуть не расшиблась. Почему ты так отреагировала, Иви? Неужели ты думала, что я обижу тебя?» «Нет, что ты!» — стало неловко и стыдно. «Я просто испугалась и не ожидала, и...» Она поморщилась. «Разве ты не видишь? Мы такие разные. Мы совершенно не подходим друг другу, она договорить не смогла». «Разные», — подтвердил Тиан. «В происхождении и размере состояния родителей, безусловно. Но в остальном мы с тобой всего лишь люди, которые хотят общаться, хотят быть вместе. И я сделаю все, чтобы это осуществить. Но мне нужна твоя вера в меня и время. Ив, мне через 3 месяца исполнится 18. Я пока не могу толком принимать самостоятельные решения. Бунты заявления на уровне 3-летних детей «я не хочу, не буду, отстаньте от меня» с моим отцом не сработают. Тут надо быть умнее. Пожалуйста, подожди немного. Я вырасту, выучусь, и мы сможем быть вместе». Как ей хватило духу произнести то, что прозвучало дальше, и потом долго не могла понять. «Вместе? Как? Кто?» На мгновение Тиан опустил глаза, посмотрев на губы Ив, и ей почудилось, что в его взгляде полыхнул огонь. «Как ты захочешь», — ответил он тихо и почему-то немного хрипло. «Это сейчас не настолько важно. Главное, что мы сможем продолжать общаться и встречаться не только во сне». Ив осознала гораздо позже, что Тиан все-таки немного лгал ей тогда. Запрет на браки среди аристократов и обычных людей существовал не только на уровне его отца, но в то время она еще не до конца это осознавала. «Я подожду. Я верю тебе и в тебя, правда. Если и ты уверен, что тебе это нужно». «Иви», — Тиан закатил глаза, — «вот об этом я и говорил. Ты сомневаешься во мне. Не стоит. Мне почти 18, а не 8. Я способен понять, что мне нужно, а что нет». «Ты нужна мне. Точно, абсолютно, несомненно нужна. Ты моя». Он так сказал это, что Ив почувствовала, как кровь приливает к щекам и остальным частям тела, которые моментально будто бы загорелись. Тиан заметил это и почему-то обрадовался, но она не стала уточнять, из-за чего он вдруг засиял, как звезда на небе. Слишком смущалась. Ив той ночью осталась в доме Тиана, причем спала на его кровати. Он же сам лег на диване, хотя девушка говорила, что не против поделить спальное место, тем более, что кровать достаточно широкая. «Не искушай», — улыбнулся парень, и Ив промолчала, побоявшись настаивать. Ей вообще было слишком страшно думать, что он способен тоже испытывать к ней чувства большие, чем дружеские, и Ив предпочитала не говорить об этом. А вдруг она ошибается, и все это не более чем просто воспитанность Тиана? Ив много раз убеждалась по его словам и действиям, что к девушкам он относится с серьезностью и уважением, и никогда не унизит ни одну из них. Неважно, дружит он с ней, как с Ив, или нет. Юная шаманка думала, что вовсе не уснет, но ошиблась. Легли они с Тианом почти под утро, и сон, устав стоять за дверью, набросился на обоих сразу с недюжинным энтузиазмом. Но все-таки не отобрал свидание. И на этот раз оно получилось почти в 3 раза дольше, чем обычно. Около часа Ив и Тиан были в обществе друг друга во сне. «Скорее всего, это из-за того, что мы находимся рядом», задумчиво протянула девушка, немного жалея, что не может уточнить у матери. «Не дай защитница Луиша заподозрить, с кем ее дочь проводит время во сне». «Ты говорил, что расстояние и в классической магии имеет значение, верно? Вот и у нас, шаманов, тоже так. Чем ближе, тем лучше действует». «Что ж, значит, это еще одна причина тебе перебраться в Граагу», засмеялся Тиан, и у Ив от неожиданности заполошно заколотилось сердце. «Это невозможно». «Почему? В следующем году ты закончишь среднюю школу, тебе в любом случае нужно решать, что делать дальше. Ты ведь планировала учиться на врача». «На лекаря», — поправила его Ив. «Врачами имеют право называться только лекари с магическим даром». «Хорошо, на лекаря. Ты собиралась уехать в ближайший к вашей деревне город, но почему не поехать учиться в столицу?» Девушка нахмурилась. «Вряд ли меня отпустят». «Иви». Тиан схватил ее за руки и прижал ладони к своим щекам. «В Грааге находится лучший институт для врачей-немагов. Да, туда берут лучших, но я в тебе уверен». Ив улыбнулась. Она, в отличие от Тиана, в себе уверена не была. Да, она много занималась, но где она и где столица? «За обучение не нужно будет платить. Только отработаешь несколько лет после окончания института на империю, но так все делают, в этом нет ничего особенного. Да и если я к тому времени уже вырвусь из-под опеки отца, то оплачу твой долг перед государством. Подумай, пожалуйста, твои родители мудрые люди. Да, они будут переживать за тебя, но это ведь неплохой шанс устроиться в жизни, разве не так? Постарайся убедить их. Только представь. «Если все получится, мы с тобой будем жить рядом, в одном городе». «Если получится», — пробормотала Ив, не представляя, что сказать родителям, чтобы они отпустили ее учиться в Граагу. «Ее, провинциальную девчонку. Чтобы убедить их, придется выдержать настоящую войну». «Получится. Я в тебя верю». Утром Тиан и Ив быстро позавтракали в комнате, утаив присутствие девушки от слуг и домочадцев, а после тихонько выскользнули из дома, так и оставшись незамеченными. К веселью Ив, Тиан за прошедшее после их знакомства время настолько навострился сбегать из дома, что им удалось сделать это и вдвоем за считанные минуты. Он простился с ней возле гостиницы, но перед этим стряс с Ив обещание, что они будут видеться каждый день, пока она находится в столице, а потом убежал. «Скоро отец вернется с работы», — сказал Тиан, бросив краткий взгляд на браслет связи. «Он почти всегда так делает. Работает по ночам, возвращается под утро. Мне лучше быть дома, а вечером я приду за тобой сюда. Ты сможешь выйти из гостиницы 9:00?» «Смогу. У меня отдельный номер. Мин и ее муж за мной не следят. Но это если мы никуда не пойдем. Скажи, что плохо себя чувствуешь, и останься в гостинице. А вечером мы с тобой вместе погуляем». Ив не очень хотелось врать сестре, но другого выхода не было. Если Мин узнает, что Ив встречается с Бастианом Алтериусом, запрет ее в номере и будет держать там до самого отъезда. Единственный раз, когда Ив ходила на танцы с Тианом, Мин пережила даже болезненнее, чем родители, и ворчала потом целый месяц. «Хорошо. А ты точно придешь?» «Приду. Если не смогу, напишу тебе на браслет. Но все должно получиться, не волнуйся». Все действительно получилось, и не только в тот вечер, но и каждый день в течение 2 недель, что Ив была в столице. Правда, схема встреч всегда была разной. Ив то оставалась в гостинице, ссылаясь на плохое самочувствие, то отпрашивалась посетить одну выставку, пока вы ходите по магазинам, то уходила в туалет в ресторане, а после сообщала на браслет, что решила погулять по городу. Если бы Мин не была настолько увлечена своим мужем, а тот женой, они оба непременно заподозрили бы неладное. Но молодожены смотрели только друг на друга, лучась счастьем. Да и Ив от них не отставала. Нет, если бы она пришла в гостиницу расстроенной, они бы заметили. Но она была радостна и благодушна. И Мин благополучно списала все ее отлучки на какого-нибудь встреченного в городе симпатичного парня. Но до глубины души, считая сестру на редкость благоразумной девушкой, не взяла это в голову и не сообщила родителям. Вот так и получилось, что Ив с Тианом виделись каждый день и не по одному часу. Это были чудесные 2 недели. Они гуляли по городу, ходили в музеи, кафе и на выставки, посещали концерты и даже танцевали на площади. И Ив понравилось. Она была абсолютно счастлива и отчаянно не желала, чтобы это время заканчивалось. Но время, увы, имеет такое свойство. Единственным, что омрачало радужное настроение девушки, было то, что Ив по-прежнему не понимала, какие чувства испытывает к ней Тиан. Только дружеские или нет? Иногда ей казалось, что не только. Но потом она ругала себя и запрещала надеяться, боясь разочароваться. Он ведь не обещал жениться на ней. Да, это и невозможно. Так вышло, что вечер накануне отъезда Ив также был вечером накануне первого экзамена Тиана. Поэтому причины переживать у обоих нашлись в двукратном размере. И разговор никак не клеился, все время скатываясь в напряженное молчание. А потом Ив вдруг решилась задать вопрос, подумав, что терять ей все равно нечего, и она хотя бы будет знать, на что надеяться. «Тиан», — сказала Ив, когда они шагали рядом по аллее центрального парка Грааги, — «а у тебя есть девушка?» «Что?» — он тут же остановился и посмотрел на нее с удивлением. «Повтори, Иви». «Девушка», — послушно повторила она, почему-то чувствуя себя дурой. «Есть?» Взгляд Тиана оставался таким же изумленным, как пару секунд назад, и Ив пояснила. «В первый день, когда мы встретились, ты шел с компанией, там были симпатичные девушки. И у тебя сейчас, как моя мама говорит, невестен возраст. Ты же не можешь ни с кем не...» Ив запнулась, потому что Тиан, рассмеявшись, закрыл глаза и хлопнул себя по лбу, словно пытался выбить оттуда пыль, как из ковра. «Иви! Демоны! Я думал, это очевидно!» Он вновь посмотрел на нее, и во взгляде светилось лукавство и кое-что еще, из-за чего щекам вдруг стало жарко. «Что очевидно? Вот это, например!» Тиан наклонился и поцеловал Ив, обхватив ладонями ее лицо с такой нежной жадностью, что у нее из головы тут же вылетели все вопросы. Она никогда не целовалась, хотя и представляла, каково это может быть. Причем, конечно же, представляла поцелуи исключительно с Тианом. Больше Ив никто не интересовал. Вот только реальность оказалась гораздо лучше, чем она думала. В реальности было жарко и сладко, и в груди вместо сердца будто бы пульсировал раскаленный уголек от костра, желая вырваться наружу и остудить загоревшуюся кровь. Хотелось прижиматься и шире раскрывать губы, и прикасаться, теснее, глубже, сильнее. Тиан простонал что-то невнятное, вжимая их в себя, и она, внезапно испугавшись собственных горячих мыслей, всхлипнула и отпрянула, прижимая ладонь к губам. «Иви!» Он шагнул следом и положил ладонь девушке на талию, вновь притягивая ближе к себе. «Я тебя напугал?» «Нет, не ты. Я себя испугалась. Так приятно!» Ив смутилась, увидев довольную улыбку Тиана, а потом рассердилась. «Не смейся надо мной!» «Я не смеюсь, глупенькая!» Улыбка стала шире. «Я просто счастлив!» «Я боялся, что ты не примешь меня!» «Не приму?» Медленно, почти по слогам, повторила и в тебя? «Ты с ума сошел?» «По-видимому, да». Он, усмехнувшись, вновь наклонился и поцеловал ее, но настолько быстро, что возмутиться девушка не успела. «Я буду ждать, пока ты вырастешь, Иви. И сам вырасту, конечно. Я недалеко от тебя ушел. А потом женюсь на тебе». «Тиан!» Ее словно захлестнуло раскаленной лавой прямиком из жерла вулкана. «Это невозможно, я женюсь на тебе!» Перебил он ее с неожиданной жесткостью. «Женюсь, обещаю!»